Глава 18. Йоэль перегнулся через бортик бассейна. Воду покрывал тонкий слой льда. Когда мальчик бросал в бассейн камешек или тыкал прутиком, лед трескался. Месяц назад, только приехав в лагерь, он видел, как заключенные плавали в бассейне, хотя в Польше уже было ужасно холодно. Эсэсовцы развлекались, бросая что-нибудь на дно, а заключенные ныряли и доставали. В соревнованиях всегда побеждал Ян, польский спортсмен. Теперь здесь было пусто. Иней на бортике поблескивал в лучах умирающего солнца. Впереди из сумрака выступал призрачный забор. Загорались один за другим фонари, и белоснежные березы гнулись от ветра. Позади мерно дышали теплом бараки, строгие и аккуратные, как лица немцев. И тут Йоэль понял, что за спиной есть кто-то еще. Снег захрустел под чьими-то неровными шагами. Шаг тяжелый, шаг легкий. Тяжелый, легкий. Обернувшись, он увидел Гуга Фишера с его странной походкой и палкой, которую он стучал по мерзлой земле, словно ощупывая путь. Интересно, что с ним? Ранили на фронте или таким уродился? Однажды в Болонском гетто на свет появился ребенок, у которого не выросли ни ручки, ни ножки. «Мне сказали, ты где-то здесь», — еще издали произнес Фишер. Лицо у него было очень бледным. Под глазами тени, зрачки, две булавочные головки в свинцовых лужах, блеклых, точно лунный свет, проглядывающий из-за туч. Подойдя ближе, он уставился на бассейн, потирая подбородок, заодно ослабил узел галстука под воротником пальто. Йоэль поморщил нос. «В чем дело?» — нахмурился немец. «Ни в чем», — ответил Йоэль. «Просто от вас плохо пахнет». «Чем?» «Горелым». Фишер потянул к носу воротник пальто, с отвращением принюхался и пробормотал. «Да, придется наведаться в прачечную». «Есть здесь прачечная? Еще бы! Покажешь дорогу?» «Покажу». Йоэль пошел медленно, приноравливаясь к хромающему немцу и из-под тишка его разглядывая. Высокая фигура резко выделялась на фоне заката. Фишер смотрел только вперед. Похоже, был чем-то огорчен. Йоэль взял его за руку, чтобы немного подбодрить. Получилось замечательно, как будто они с отцом гуляют по пьяцам Маджоре. От неожиданности Фишер сбился с шага, но руки не отнял. «Нашли моих родителей?» «Пока нет. Попросил одного из офицеров их поискать. Обещаю, я сделаю все, чтобы их найти». На сердце у Йоэля потеплело. Хотелось чем-то отблагодарить Гуго, но в карманах, как назло, было шаром покати. Даже кусочка рафинада не завалялось. Он подумал о Бетании и сразу почувствовал себя ябедой. Все равно этот немец ему нравился. С ним было хорошо. Йоэль просто обязан помочь ему выиграть сражение, от которого у него под глазами круги, а зрачки и вовсе исчезли. «Вы кое-чего не знаете». Йоэль не сводил глаз с заиндевевшего гравия под ногами, чтобы было не так стыдно. «Я вам тогда сказал, что видел в коридоре людей, занимающихся взрослыми штуками, и что я не видел их лиц. Это неправда. Кое-кого я видел. Бетанию». Гуга застыл как вкопанный. Судя по всему, сведения оказались действительно важными. «Она была с доктором Брауном?» «Не знаю», — пожал плечами Йоэль. «Его лица я не разглядел. В коридоре была темень. На ее лицо сквозь жалюзи падал свет из кабинета, а на его нет. Они разговаривали. И что они говорили?» Йоэль задумался, вспоминая. «Бетания сказала, я тебя люблю, но если кто-то о нас узнает, нам конец». Он молчал, поэтому его голоса я не слышал. Зато он кашлял и дышал так странно, что я даже испугался. Гуга наклонился к нему, и их лица оказались совсем близко. Он улыбался, показывая крепкие белые зубы, и у Йоэля исчезли последние крупицы вины за то, что предал Бетанию нацисту. Ведь Гуга был не просто нацист, он был другим, лучше. Йоэль мог в этом поклясться. «Спасибо, что честно все рассказал». Бетания впуталась в скверную историю. Когда взрослые говорят подобные вещи, они обычно шутят. Дело в том, что ей нельзя было заводить отношения с этим человеком. Арийцы не могут любить евреев, правда? Правда. А почему? Гуга вздохнул, выпрямился и посмотрел на алый луч, пробившийся сквозь тучи. Снег на крышах стал огненным. Долго объяснять. Это из-за расы, да? Йоэль поддел носком ботинка камешек, и тот улетел в их удвоенную синюшную тень, растянувшуюся на дороге. Бетти Энгель говорит, что истинные арийцы не должны смешиваться с евреями, потому что евреи — раса ублюдков. Герр Фишер, а какой он, истинный ариец? Светловолосый, как Гитлер, стройный, как Геринг, высокий, как Геббельс. Йоэль поднял недоуменный взгляд на Гуго. Он знал только Гитлера и точно помнил, что волосы у того темные. «Извини, старая шутка», — пробормотал Гуго. Йоэль задумался о докторе Брауне. Папа читал ему про одного английского детектива в шляпе и с трубкой. Йоэль сунул в рот палочку, который недавно пробовал пробить лед, и принялся посасывать, представляя, что это трубка. «Итак, Бетания по ночам встречалась с истинным арийцем», — изрек он, изображая настоящего сыщика. «Именно так», — подыграл ему Гуго. «Между прочим, вчера кто-то упоминал о приятном запахе, исходящем от тела. Нельзя ли уточнить?» «Запах одеколона хорошего». Браун не пользовался одеколонами. От них у него начиналась крапивница. «Позже я поинтересуюсь у фрау Браун, но пока предположим, что это так. Тогда какие мы можем сделать выводы, коллега?» Йоэль вытащил палочку изо рта и выдохнул воображаемый дым. Облачка пара от его дыхания тоже участвовали в игре. «Это значит, либо его надушили насильно, либо доктор обнимался с кем-то, кто сам сильно надушился». «Прекрасно!» — Гуга взъерошил ему волосы. Рука у него была такой же большой и шершавой, как у отца. У Йоэля защипало глаза и нос. Он едва не разревелся. У немца, кстати, глаза тоже были на мокром месте. Он грустно смотрел на Йоэля, а за улыбкой пряталась какая-то горечь. «И потом, герр Фишер», — добавил Йоэль, стараясь отвлечь немца от дурных мыслей, — «Бетания заболела. Не знаю, чем, но у нее течет кровь. Помните капли крови на полу в кабинете доктора Брауна? Их могла оставить Бетания». Гуга долго смотрел на него, затем произнес: «На кону человеческие жизни. Я крови в кабинете не видел. Почему я должен тебе верить?» «Я не вру». От возмущения Йоэль топнул ногой и сжал кулаки. «Там была кровь. Просто ее смыли». «Попробуй меня понять. Это потому, что я еврей, да?» Гуго уставился на него с открытым ртом, вылупился, будто Йоэль ни с того ни с сего отвесил ему пощечину и замотал головой. «Это потому, что ты ребенок», — Йоэль фыркнул. Он был уверен в том, что видел. Гуга пошел вперед, крепко опираясь на трость. «Я учту, что на полу могли быть капли крови», — заверил он Йоэля после долгого молчания. «А теперь расскажи мне о других медсестрах Брауна. Дружат они между собой или ссорятся? Как ладили с доктором?» «Бетси Энгель — настоящая ведьма», — буркнул Йовель. «Ненавидит евреев. Убила бы меня, если бы могла. Адель хорошая. Бетси обзывает ее жидовской заступницей. Грозит, что теперь, после смерти Брауна, то и не поздоровится, если продолжит с нами миндальничать». «То есть они и не ладят?» «Ненавидят друг друга. Бетси завидует. Адель давно работала с Брауном, и он никогда на нее не кричал. Адель терпеть не может Бетси, потому что Бетси по ночам встречалась с Брауном». «Доктор занимался взрослыми штуками из Бетси?» «Так болтают». «Полагаю, фрау Браун была крайне недовольна». «Взрослые не любят делиться?» «Не всегда». «Расскажи что-нибудь еще. Как я погляжу, ты прямо кладезь знаний». Адель тоже спрашивала, не заметил ли я чего-нибудь необычного в кабинете Брауна. Но я ничего не видел, кроме трупа доктора. Йоэль потупился, пряча ложь. Он, конечно, очень хотел помочь этому немцу, однако не мог позволить себе расстаться с сокровищем. Золотая штуковина наверняка стоит кучу денег, которые пригодятся им после окончания войны. «А ты не понял, что именно интересовало Адель?» «Не-а», Йоэль пожал плечами. «Может, любопытство заело?» Некоторое время они шли в молчании. Быстро темнело. Йоэль продолжал понарошку курить трубку, выдыхая клубочки пара. «Здорово, наверное, быть настоящим детективом». «Герр Фишер», — вдруг спросил он, — «а почему вы решили стать следователем?» «Хороший вопрос». Немец потер нос, покрасневший от мороза. «Однажды я был в клубе, где играли свинг». «Знаешь, что такое свинг?» Йоэль покачал головой. «Это такая музыка. От нее ноги сами пускаются в пляс. Я любил танцевать свинг, пока не заболел. Клуб был отличный, напитков море разливанное. И такие девочки. Фу, девчонки все противные». «Через несколько лет ты изменишь мнение». Гуга хохотнул, но тут же помрачнел и умолк, глядя на Йоэля едва ли не с ужасом. Как-то вечером в клуб ввалился Гитлерюгенд. Свинг — это же американская музыка. Слушать ее не рекомендовалось. Голос у Гуго сделался хриплым. «Мои друзья успели убежать, я нет. Ни разу в жизни меня не били так, как тогда. Били всем, что под руку подвернулось. Рядом со мной на полу оказалась девушка, страшно перепуганная от того, что один из парней наставил на нее пистолет. Она умоляла меня ей помочь, но я не мог даже пошевелиться». Гугу остановился и выстрелил из воображаемого пистолета в землю. Йоэль пригнулся, словно рядом на самом деле прогремел выстрел, вспугнувший ворон с берез. «В общем, он ее застрелил», — пробормотал Гуго. «От грохота у меня зазвенело в ушах, и я потерял сознание. Очнулся в больнице, а через несколько дней прочитал в газете, что девушку затоптала разбушевавшаяся толпа свинг-югенда. Вот, мол, чем занимаются дегенераты, собирающиеся по вечерам в своих клубах. Я подумал, что хороший следователь должен осмотреть место происшествия, допросить меня как единственного свидетеля, изучить траектории брызг крови и найти гильзу. Однако истина никого не интересовала». «И вы рассказали полицейским, что случилось на самом деле?» «Нет, мне пришлось соврать и подтвердить версию о толпе». Йоэль во все глаза смотрел на Гуго. Земля ушла у него из-под ног. Нацист, казавшийся лучше других, был таким же, как все. От злости перехватило дыхание, живот скрутило. Выходит, он напрасно предал Бетанию. «Но почему?» — закричал Йоэль. «Почему?» «Вырастешь, поймешь. Но вы же соврали. Поэтому я и решил стать следователем, криминологом, чтобы отдать долг той девушке». Йоэль сжал кулаки, в упор глядя на Гуго. «Какой же он дурак, что доверился этому человеку! Ведь знал же, знал, что такое эти немцы. Видел их каждый божий день в этом жутком месте, куда его привезли. Все как один, жестокие лгуны, ненавидящие евреев». «Подожди меня здесь», — велел Фишер. Йоэль не заметил, как они добрели до офицерских казарм. Фишер вошел внутрь, а Йоэль остался болтаться на морозе, от которого его голые коленки делались синими. Прыгнул в сугроб и упал. Снег забился под рубашку, щекоча бока, но смеяться не получалось. Из головы не выходило то, что натворил этот Фишер. Перетрусил, скрыл правду о смерти девушки и сам стал сообщником, лишь бы спастись. Ну и как такому верить? Когда Фишер вернулся, Йоэль вытаращился на его одежду. Теперь на немце был черный кожаный плащ, точь-в-точь, как у здешних, у эсэсовцев. На руке красная повязка со свастикой, на голове фуражка. Прежнюю одежду он нес под мышкой. «Ну, где тут у вас прачечная?» Йоэль махнул рукой в сторону десятого блока. Шли молча. Сейчас Фишер ничем не отличался от прочих нацистов. Пусть под черным плащом была не серая форма с орлом, а пиджак и галстук. Он вызывал тот же страх и такую же злость. Теперь у Йоэля и мысли не возникло подать ему руку. «Евреи не празднуют Рождество, да?» — спросил Фишер на полдороги. Он прикурил сигарету от стальной зажигалки с орлом, сидящим на свастике. «Нет», — покачал головой Йоэль. Вспомнили зимние вечера, когда мама растапливала камин, а папа зажигал 9 свечей на Ханукии по одной в день. «У нас есть похожий — Ханука, праздник света. На последнюю Хануку родители подарили ему 4-гранный волчок Дрейдл и денежки за то, что он учил Тору. Теперь эти воспоминания казались далекими и неуловимыми. Так, немного света в холоде Аушвица. На следующий год ты будешь праздновать Хануку со своими родителями», — подбодрил его Фишер. Йоэль понял, что немец сам в это не верит. Глаза у того были блестящими и грустными. Еще одна ложь. В скорбном молчании они вошли в прачечную и сразу же погрузились в горячий пар дезинфекционных машин. Пахло мылом и щелоком, совсем как дома, когда мама стирала простыни и полотенца. Фишер положил одежду на деревянный стол и спросил у заключенной полячки, когда можно будет забрать. Йоэль принялся разглядывать корыто, натянутые веревки, на которых сушилась выстиранная форма, гладильные катки, похожие на железных чудовищ, и вешалки с уже выстиранными и высушенными кителями. На каждом воротнике бирка, приколотая булавкой. Он пробежал глазами по знакомым именам. «Чем ты там занимаешься?» — спросил сзади голос Фишера. «Это форма доктора Брауна». Йоэль показал на серый китель, расшитый всякими жутковатыми эмблемами. Рядом висела форма дяди Менгеле. Эту-то он знал как свои 5 пальцев, вплоть до мельчайших деталей вышивки на петлицах. «Это доктора Клауберга, а это Фокта». Гугу осмотрел бирки с именами и датами приема в чистку. Клауберг и Фокт принесли свои 2 дня назад. «Ты именно этот запах тогда почуял?» Йоэль понюхал рукав и покачал головой. «Это же запах щелока. А от Брауна пахло одеколоном, который на кожу капают. Я точно знаю». Гуга задумчиво уставился на погоны Клауберга. Они покинули прачечную уже в темноте. В воздухе еще вибрировал звон колокола, между бараками текла оркестровая музыка, сопровождавшая возвращение заключенных с работы. Мелодия словно скользила по снегу, омытому светом фонарей, ласкала деревья, затем неуловимая и свободная исчезала вдали. «Они уже вернулись», — ахнул Йоэль. «Перекличка! Я должен бежать!» Он со всех ног кинулся по заснеженной аллее Капельплац, заполнявшейся заключенными. Сколько могла продлиться перекличка, заранее никто не знал. Если дежурный захочет, то продержит всех на морозе хоть несколько часов. Дядя Менгеле каждый вечер забирал с плаца Йоэля и других близнецов, прежде чем колокол зазвонит во второй раз. Эта перекличка оказалась короткой. Наверное, эсэсовцам самим не терпелось избавиться от докуки и идти праздновать сочельник. Пока их считали, Йоэль глядел на звезды, и он мог поклясться, увидел одну падучую. Она сверкнула ярко, как огонек свечи на Ханукии. И Йоэль загадал желание вернуться домой.